Глава Аксакалов Катамин и старший муфтий Казакилян пришли с просьбой принять Самарканд в подданство Белого царя. С добрыми и открытыми лицами они пылко рассказали генерал-губернатору, как сильно страдали под рукой эмира Музаффара, его деспотичных беков и жадных наместников, и что с радостью ждали русских и закрыли ворота, не пустив в город войска беков. Также они не забыли попросить о защите города от неизбежной мести эмира. Командующий согласился войти в город, но оставил делегацию в лагере, не исключая мысли о возможной ловушке. Делегация такому повороту не обрадовалась, но смирилась и принялась пить чай на расстеленных персидских коврах, с интересом наблюдая за русским войском. Следующий час Кауфман обходил лагерь, беседовал с солдатами и делал пробу только что приготовленной в отдельных ротах пищи. К моей радости, он соизволил остановиться у одной из наших передвижных кухонь. В то утро повара приготовили кулеш, пшенную кашу со шкварками и луком. Пахла она приятно, да и на вкус, кажется, вышло неплохо. Во всяком случае, Кауфман недовольства не высказал. «Ваше высокопревосходительство, обратите внимание на наши передвижные полевые кухни на гужевой тяге», не преминул заметить подполковник Оффенберг. Он говорил спокойно, в голосе его звучала гордость. «Мы первый полк в российской армии, кто применил данное изобретение». Новатором выступил поручик Соколов. «Вот он, ваше высокопревосходительство». Я шагнул вперед и отдал честь. «Хаэм, похвальное новаторство, как мне кажется». Кауфман внимательно посмотрел на меня, Оффенберга, затем снова на кухню и резюмировал. «Но полагаю, вы их еще толком не проверили?» «Так точно, не проверили, не успели». «Ну что ж, проверяйте», кивнул он и отправился дальше. «Я и сам уже видел, что с кухнями намечается проблема. Если быть откровенным, то она возникла из-за двух ключевых нюансов. Первое, я не умел красиво и правильно чертить трехмерные конструкции. Не хватало мне соответствующих способностей, хотя в старой школе такую дисциплину преподавали. И второе, в России в настоящее время отсутствовали нужные материалы. Полевую кухню приходилось делать либо из чугуна, изделие получалось слишком большим и тяжелым, либо использовать луженые оловом котлы, а они быстро прогорали, и тогда пища становилась отравленной, да и поддерживать постоянную температуру топки на марше оказалось затруднительно. Котлы часто либо перегревались, либо не нагревались. Делу мог помочь водяной кожух, но его-то в чертеже я не предусмотрел. В общем, не все оказалось так просто, как думалось в начале. По идее, окончательный вердикт по кухням будет принят, когда закончится война. Скорее всего, всю конструкцию придется отправлять на доработку. Возможно, стоит поискать помощника, толкового специалиста, инженера или изобретателя, который возьмет на себя устранение недостатков. Едва генерал-губернатор закончил обход войска из Самарканда, прискакал Джигит с просьбой поторопиться. С его слов выходило, что от Шахрисабза движутся 20 тысяч воинов. Этот крупный город находился южнее Самарканда и управлял им один из беков эмира Музаффара. Тотчас объявили тревогу. Барон Оффенберг получил приказ выдвинуться к Самарканду, по возможности занять ворота, но дальше в город не заходить. Кауфман не хотел просто так посылать гусар на убой. Гарнисты сыграли приказ к общему выступлению. Мы сели в седла и покинули лагерь, наблюдая, как все бегают и суетятся. Сразу за нами выступали казаки Пистелькарса и 9 рот Триго и 9 гострелковых батальонов с 4 орудиями. Двигались быстро. Первые 4 версты шла обычная пыльная и грязная дорога, а затем начались сады. Они уже расцвели. Кругом летали бабочки и пчелы. Запах стоял удивительный. Массивные древние ворота шейх Зинди удалось занять без всяких сложностей. Они оказались брошены и лишь вокруг, не приближаясь, волновалась приличная толпа купцов, ремесленников и крестьян. «Разослать разъезды, проверить караулки и проходы», — приказал Оффенберг, обращаясь к командирам эскадронов. «Остальным спешиться. Встаем временным лагерем». Прошел час. Одна за другой подходили пешие роты, а затем из густых садов показался Кауфман с казаками охраны. Бухарцы встретили его такими радостными и приветливыми криками, словно увидали отца родного. Старый млад низко кланялись, слышалось беспрерывное аманы салом. Передав охрану ворот пехотинцам Баранова, гусары двинулись дальше, пробираясь по узким улочкам к покинутому дворцу. Не было и намека на сопротивление. Со всех сторон нам улыбались и махали руками. Самые смелые подбегали, касались сапогов и колен, совали в руки лепешки, халву, инжир. Мальчишки всегда остаются мальчишками, где бы они ни родились, в России или Средней Азии. Вот и местные сорванцы лезли чуть ли не под копыта, так им было интересно, и так хотелось все потрогать, пощупать и понюхать. С таким отношением жить можно, подмигнул я Андрею, в то время, как Архип деловито складывал многочисленные дары в переметные сумки. Самарканд, древний и знаменитый город Средней Азии, центр мусульманства, гордый своей воинской славой, пал к нашим ногам без единого выстрела. Во дворце нас ждало невероятное количество трофеев. Самым значимым из них являлся трон Тимура Хромого, также известного под именем Тамерлана. Трон представлял собой правильно обтесанный кусок белого мрамора с синими прожилками. Именно на нем, со времен Тамерлана, восседали повелители правоверных при восшествии на престол. А ведь когда-то держава Тамерлана занимала гигантские земли от Сирии до Индии. Хромец воевал со всем миром, не раз заставляя униженно склоняться Золотую Орду чингизидов, а в своих северных походах доходил до Кавказа и Рязанского княжества. И вот теперь история все поставила на свои места. Теперь мы входили в его дворец, входили как завоеватели. Тимур, наверное, в гробу перевернулся, узнав, как обмельчали потомки его непобедимых батыров, как они разучились воевать и позабыли, что такое смелость и доблесть. Подполковников Финберг командовал громко и четко, с явным удовольствием отдавая приказы. Выполняя его распоряжение, мы осмотрели дворец и заняли его по праву победителей, расставив караулы и по возможности подготовив покои для Кауфмана. Два дня в город продолжали подходить наши силы, а мы постоянно находились в разъездах, осматривая окрестности. Кауфман решил задержаться и послал эмиру очередное письмо, в котором предлагал мир, но на сей раз добавил новые условия. В частности, самаркандское бегство должно отойти к России. Со стороны действия Кауфмана казались неторопливыми и даже медлительными, совсем не похожие на стремительные марши Суворова. Но я и не думал его критиковать. В Азии, в сложившихся условиях, он выбрал тактику планомерного и неспешного движения, а не стремительных прорывов. Жителям гарантировали безопасность. Состоялся большой прием. Старейшины благодарили Кауфмана за благородство и великодушие, обещая внушить народу чувство признательности по отношению к русским. Командующий одарил их халатами, кашемировые для богатых и хлопковые для тех, кто победнее. Кроме того, Казакилян получил серебряную медаль. «О, Ярым Паша 28, дар твой велик, но я не в силах его принять», седой и плутоватый Казакилян сконфузился, принялся благодарить и объяснять, что не может взять медаль. «Народ начнет показывать на меня пальцем. Меня назовут отступником от предписаний Корана. Таксир 29, прикажи лучше отрубить мне голову, но избавь от медали». В толпе офицеров послышался негромкий смех князя Ухтомского. Кауфман деланно нахмурился. «Медаль, награда белого царя, ее нельзя не принять. Ты сам просил нас прийти в город и взять вас под защиту. Но я разрешаю тебе носить ее не на халате, а ближе к сердцу, под одеждой, сохраняя в памяти мою доброту. Давай медаль, Ярым Паша, я согласен». Казакилян такому решению обрадовался. Человеком он оказался правильным и честным. При мусульманах он каждый раз медаль прятал под халат, но находясь среди русских, обязательно доставал на всеобщее обозрение, начищал и хвастался, что получил ее от самого белого царя за неоценимые заслуги. Жизнь налаживалась. Мир в городе установился так быстро, что уже на следующий день сарты открыли базары и лавки. Более всех нашему прибытию радовались евреи и иранцы, им раньше жилось тяжело, но сейчас они воспрянули духом. Гусары наконец-то помылись, посетив местную баню. Выложенная мозаикой баня оказалась красивой, чистой и просторной, наполненная горячим паром и запахом душистого мыла. Мраморные колонны поддерживали полукруглый свод, в бассейне тихо плескалась теплая вода. Горячий хаммам посередине главного зала блестел, так его намыли. А банщики натерли нас с таким усердием, что с бани мы буквально выползали, обессиленные, но довольные. «Если доживу до пенсиона, прикажу построить и у себя такую же диковинку», — поделился Эрнест Костенко, принимая от своего денщика пиалу зеленого чая. Чай оказался великолепным, и мы долго предавались неге, отдыхая и неспешно разговаривая. «Гусар, который не погиб в 30 лет, не гусар, а дрянь», — захохотал Тельнов. «Так было 50 лет назад», — блеснул эрудицией Кузьмин. Фраза принадлежит одному из наполеоновских генералов. Командующий издал общий приказ, в котором хвалил войска за преодоленные трудности, за стойкость и одержанную назиравшими победу. Состоялось общее награждение. Рядовым чинам раздавали Георгиев, да и большая часть офицеров получила награды. Одним достались серебряные сабли и шпаги с надписью «За храбрость», другие получили первые ордена, третьи повышение по службе. Мне, Некрасову и всем прочим корнетам и поручикам вручили орден Станислава III и краткой степени, хотя ничего особенного лично я не сделал. Кауфман находился в превосходном настроении и на поощрение не скупился, чему мы были только рады. После чего во дворце установили длинные столы, на которых поставили еду и штофы с водкой. Офицеры пили за здоровье нижних чинов, а те – за офицеров. Казалось, дела идут хорошо, но наметились и трудности. Вновь начались сильные дожди, в ротах вспыхнула горячка. После общего награждения каждый день заболевало по 50 человек, и число постоянно росло. В лазарете оказалось 700 солдат. На такое число никто не рассчитывал, и потому неудивительно, что не хватало врачей, фельдшеров, медикаментов и коек. Сестры милосердия не спали ночами, пытаясь помочь раненым и больным. Боковое крыло дворца принялись срочно переделывать под госпиталь. Кауфман выделил из казны порядочную сумму для столь важного дела. Кроме того, от каждого батальона назначили по одному кашевару и по 4 рядовых, вошедших в обслугу госпиталя. Горячка не обошла и меня. Лихорадочные приступы, ломота во всем теле, жар, температура и озноб. Все это я ощутил сполна. Находясь в лазарете и обильно потея, я ругал местный климат. Вместе со мной в палате выздоравливал казачий Харунжий Басамыкин и пехотный капитан Орлов. По сравнению с нижними чинами устроились мы неплохо. Отдельная комната, чистые кровати и свежий воздух, да и денщики постоянно находились рядом, приносили, что требуется и заботились. Архип заваривал чай и жарил уток, а Кондрат, денщик Басамыкина, лепил восхитительные пельмени. Тем временем наши товарищи продолжали воевать. Команда майора фон Штемпеля выдвинулась к хорошо укрепленному Челику. Полковник Абрамов с отрядом из 6 рот пехоты, 2 рот казаков и ракетного дивизиона двинулся на Ургут, который находился в 32 верстах к юго-востоку от Самарканда. Гусары же вместе с казаками гоняли отдельные банды и отряды беков. Штемпель захватил Челик за сутки, а вот Абрамов столкнулся с немалыми трудностями и лишь 12 го вошел в город. Подавив последние очаги сопротивления, разместив в Ургуте гарнизон, он блестяще выполнил поставленную перед ним задачу и вернулся в Самарканд. Наместник Ургута Гусейн-бек бежал в сторону Шахрисабса со всеми своими людьми, но положение продолжало оставаться трудным. Эмир Музаффар воспринял миролюбие и терпение Кауфмана как слабость, и не оценил их по достоинству. Рассчитывая на помощь жителей Самарканда, он обещал им прощение, если они осознают свой грех и вооружатся против неверных. Обстановка накалялась. Кауфман объехал город, осмотрел стены, ворота и отдал приказ начать работы по укреплению обороны. Ежедневно для этой цели стало выделяться по 500 человек. Для обсуждения дальнейших действий провели совет, пригласив генералов и наиболее опытных командиров. От гусар там присутствовали Аффенберг, Веселов, Тельнов и Ухтомский. Основной вопрос стоял так: стоит ли остаться в городе, зачищая окрестности и ожидая подхода неприятеля, или целесообразно самим выдвинуться по дороге на Бухару? Мнения разделились. В итоге Кауфман склонился к половинчатому решению. Сам он продолжил укреплять Самарканд с относительно небольшим отрядом. Город защищали 11 рот 5 го, 6 го и 9 го батальонов, ракетная батарея, 2 сотни казаков, всего 1200 штыков, 220 сабель и 8 орудий. В то же время основная армия выдвинулась на Бухару. Генерал Головачев, набрав достаточные силы, покрывал в день по 40 верст, практически не встречая сопротивления. С ним отправились и гусары, а я все еще оставался в лазарете, хотя дела вроде как пошли на поправку. Головачев занял Каттакурган. Когда-то бек Кермит хвастался нам, что крепость неприступная, а гарнизон свиреп, как 1000 тигров. Вот бы сейчас посмотреть на его лицо. Якобы неодолимая крепость сдалась без единого выстрела. Она выкинула белый флаг, едва заметив, как русская армия принялась устанавливать орудия, готовясь к обстрелу. Бухарцы отступили к Кермине. С 20 мая со стороны Шахрисабса начали подходить крупные силы противника. Против них выступил отряд Абрамова, занял Каратюбе, но превосходство врагов было столь ощутимо, что им пришлось отступить, боясь быть окруженными и зажатыми. К тому же призыв эмира не остался без последствий. Вокруг Самарканда появлялось все больше и больше повстанцев. В самом городе начались волнения. Евреи нервничали и осаждали дворец, требуя защиты. В этот момент пришло донесение от генерала Головачева, что на Зирабулакских высотах бухарцы разбили огромный лагерь. Там находилось около 30 тысяч человек, и люди продолжали пребывать. А еще там заметили Бунчука Мира. Музаффар не усидел в Бухаре и самолично повел войско в бой. Положение становилось критическим. Стал ясен план Мира – окружить нас со всех сторон, поднять восстание в Самарканде и с помощью шахрисабского отряда вернуть город обратно. В то же время он намеревался дать генеральное сражение на Зирабулакских высотах. Следовало что-то срочно делать. Кауфман оставил в Самарканде относительно небольшой гарнизон. Вместе с Абрамовым и всеми, кого смог взять, генерал-губернатор выдвинулся за Головачевым, самым скорым маршем продвигаясь к Каттакургану. С ним находился и я. Здоровье мое к тому времени практически восстановилось. Оставалась слабость, но это были пустяки. «Что, Архип, повоюем?» – спросил я у денщика. Мы сидели в седлах. Справа находился Зиравшин и его притоки. Там раскинулись пойменные леса. Местные называли их тугой. Они состояли из кустарника, тополей, алычи и чинаров. Иной раз на глаза попадалась и арча, самый обычный можжевельник. Зеленели поля и посевы, а слева поднимались выжженные и неприветливые холмы, унылая смесь желтоватого цвета земли и поблекших пятнышек растительности. Солнце палило нещадно, люди и кони поднимали облака пыли. Всем хотелось пить. «А как же, ваш брать?» Залихватски ответил он и широко улыбнулся. За сутки отряд прошел 65 верст. Удивительная цифра, учитывая невероятную жару. Соединившись с Головачевым, Кауфман начал приготовление к генеральному сражению, а я встретился с товарищами. Признаюсь, было невероятно радостно видеть их улыбающиеся здоровые лица. Я любил свой полк, и те, кто в нем служил, отвечали мне тем же. Ранним утром 1 июня 30 войска начали строиться, готовясь к бою. Впереди поднимались Зирабулакские высоты, усеянные бухарцами. Ну и силища. Казалось, здесь их собралось 1040, не меньше. По крайней мере, нынешнее количество неприятеля значительно превосходило то, с чем нам довелось столкнуться на Зиравшинской переправе. Прижимая ладонь ко лбу и прикрывая глаза от солнечных лучей, я некоторое время рассматривал одну крайне интересную деталь. Мое внимание привлек Бунчук Эмира Музаффара. Символ власти и величия повелителя Бухары развивался над исполинским шатром в тылу неприятельского войска. Окружали его густые цепи превосходно одетых стражников, пеших и конных. Там же, под навесами, виднелись лошади, наверняка из личных конюшен Эмира. Из прошлой жизни я помнил, что нынешнее сражение стало кульминацией всего бухарского похода. Русские его выиграли, причем на удивление легко. И на этом война фактически закончилась. Ни дат, ни тех, кто там отличился, за исключением самого Кауфмана, я уже не знал. Сейчас же, видя Бунчука Мира, в голове появилась одна весьма перспективная идея. А между тем, каменистые и негостеприимные склоны хребта Зира готовились стать ареной решающего сражения всей войны. Глава 16. Ротмистр Сергей Тельнов сидел в седле своего любимого хана и с интересом наблюдал, как на холмах и отрогах Зира доканчивают последние приготовления неприятельские войска. В голове крутилась любимая пословица, ставшая жизненной позицией: «Смерть того избегает, кто ее презирает». Тельнов не боялся умереть, но всегда верно оценивал собственные шансы. Что будет сегодня? Как для него и для всего полка закончится бой? То, что русские победят, а бессмертные гусары покажут себя во всей красе, он не сомневался. А что будет с ним самим? Сможет ли он вечером посмеяться с товарищами и выпить вина, или его отпоют, как недавно отпели полковника Дику? Мысли ротмистра текли спокойно и безмятежно. Как будет, так и будет. Но все же, хоть смерти он и не страшился, умирать не хотелось. Вчера он написал письмо Наденьке Поляковой. Девушка проживала в Калуге и происходила из хорошей семьи. Они испытывали друг к другу самые теплые чувства. Сергей собирался сделать ей предложение, когда закончится эта война. Ей нет нужды страдать и незачем становиться вдовой раньше времени. Так что жить хотелось. Разрешение на женитьбу давало полковое собрание. Если его что-то не устраивало, происхождение невесты, ее поведение, род занятий или моральный облик, они могли и отказать, и тогда либо забывай о свадьбе, либо увольняйся. Ротмистр знал, что здесь сложностей не возникнет, собранию Наденька понравится, а значит, следовало дожить до конца войны, брать положенный отпуск и ехать в Калугу. Тем временем солнце медленно, но уверенно поднималось, заливая безжалостным светом отроги хребтазера. В небе, величественно раскинув крылья, парил орел. Начинал чувствоваться зной. Денек обещал быть жарким во всех отношениях. Гусары стояли единым строем, все четыре эскадрона, вновь заняв место на правом фланге русского войска. На древке с кистями гордо реяло их знамя, квадратной формы плотная шелковая ткань зеленого и серебряных цветов, с желтыми углами, отороченная бахромой. В центре находился двуглавый черный орел и вышитая надпись, идущая по всем четырем сторонам штандарта. За отличие в турецкую войну 1829 г. Подполковники Аффенберг и Веселов в сопровождении вестовых еще раз проскакали вдоль строя, осмотрели подчиненных и отправились к генерал-губернатору Кауфману. Кони беспокойно фыркали. Среди нижних чинов раздавались шутки, поднимался дымок от трубок на согреек. Рядом с Тельновым расположились Костенко, Кузьмин и Самохвалов. Илья, как и все прочие корнеты и поручики, недавно получил награду, орден святого Станислава III и краткой степени. К ротмистру неспешно подъехали два товарища, Некрасов и Соколов. В полку они считались двумя верными, не разлей вода, друзьями. К тому же оба с первых дней впитали дух и честь александрийских гусар, так что Тельнов относился к ним со всей симпатией, дружески, всегда давая добрый совет и помогая при возможности. «Что-то случилось?» – для порядка спросил он, оглядываясь по сторонам. Заканчивались последние приготовления к бою. За спиной ждал сигналы первый эскадрон. Далее, по фронту, стоял их полк. Русское войско собиралось наступать и построилось двумя колоннами. Левый командовал полковник Пистолькорс, а правый, в которой находились гусары смерти, руководил полковник Абрамов. Впереди поднимались Зирабулакские высоты. У их подножия вытянулась бухарская пехота в количестве около 20 тысяч. Примерно 15 тысяч кавалерий разместились тремя большими группами. За ними расположились 14 орудий. Сражение было готово вот-вот начаться, и ротмистр не хотел отвлекаться. «Я тут кое о чем подумал. Есть идея, как мне кажется, не лишенная некоторого интереса». Соколов подъехал поближе и остановился, оставаясь в седле. «Хочешь послушать? Говори, Миша, только если по делу», — разрешил Тельнов. Костенко, Кузьмин и Самохвалов услышали их разговор, заинтересовались и приблизились. «Времени совсем мало. Видишь Бунчука мира?» Соколов указал плеткой на поднимающиеся впереди высоты. «Что если нам попытаться захватить эмира в плен? Как думаешь, генерал-губернатор обрадуется такому подарку?» «Обрадуется. Но нам, судя по диспозиции, снова выпало сражаться на правом фланге, а эмир по центру». «Так и есть», — согласился Некрасов. «Было видно, что они с Соколовым все уже обговорили. Но если бой сложится благоприятно, если мы начнем теснить врага, то почему бы не попробовать к нему прорваться? А что, мне нравится», — высказался Эрнест Костенко. «И мне», — поддержал его Самохвалов. Кузьмин лишь кивнул, мол, он заодно с товарищами. «Долго думали?» — Тельнов почесал подбородок. «Казалось бы, молодые офицеры не предложили ничего сверхъестественного. Достаточно часто в любой армии мира солдаты перед началом битвы смотрят на ставку вражеского главнокомандующего, мечтая, как его можно захватить. Вот только в жизни все оказывается не так просто». «Нет, недолго», — ответил Соколов. «Подобное возможно с учетом того, как воюют степняки. Если они снова дрогнут и бросятся спасать свои жизни, нам надо лишь не упустить шанса и попробовать взять эмира. Эскадроном, эскадроном, больше нельзя, можем оголить фланг», — с обезоруживающей улыбкой добавил Михаил. «Или грудь в крестах, или голова в кустах», — хохотнул Самохвалов. «Будет о чем песню сложить, рискованное дельце», — беспечно констатировал Костенко. «Но так даже лучше. Соглашайся, Сережа». «Хорошо, я подумаю», — спустя минуту решил Тельнов. «В бою будем иметь в виду расположение бухарского мира. И если судьба не повернется к нам афедроном, свой шанс мы не упустим». «Договорились», — обрадовался Некрасов. Они с Соколовым отъехали еще раз проверить и подбодрить людей. Чем больше думал ротмистр Тельнов, тем сильнее ему нравилась идея. Нравилась своей дерзостью, масштабом. «Эмир, фигура, это тебе не один из заурядных беков, которых здесь едва ли не сотня. Повелитель Бухары – прекрасная цель». Но затем началось сражение, и Тельнову на время стало не до мира. Первыми заговорили орудия. Причем заговорили со стороны бухарцев. Их беспорядочные и малоэффективные залпы заставили людей подобраться. Общее командование осуществлял генерал Головачев, которому Кауфман позволил вести бой. Русские войска ответили залпами орудия и десятком выстрелов ракетных станков. С пронзительным воем, оставляя после себя длинные дымовые хвосты, ракеты улетели в сторону неприятеля. Большая часть из них попала куда угодно, но только не туда, куда их нацеливали. Но две ракеты все же взорвались прямо среди неприятельской пехоты, причинив какой-то ущерб живой силе и вызвав яростные крики. Тельнову ракетные станки не нравились. По его убеждению, оружием назвать их было никак нельзя. Слишком уж большой разброс получался, да и эффективность оставляла желать лучшего. Вот если бы такой ракетой попасть в Бека или Эмира, это, да, полезно. А так лишь баловство. Кони, сабли, ружья и орудия – вот чем куются победы. Пушки, в отличие от ракетных станков, действовали надежно и эффективно, начав спокойно расстреливать степняков. Русские сразу же пошли вперед двумя колоннами. Колонна под командованием полковника Пистолькарса, соединив казаков и пехоту, атаковала правый фланг бухарцев. Колонна полковника Абрамова выдвинулась также энергично и обрушилась на левый фланг неприятеля. Александрийские гусары держались на удобной дистанции, постреливая из карабинов и выжидая благоприятного момента. Артиллерия стреляла картечью, выкашивая вражескую пехоту. Бухарцы начали нести большие потери, в то время как их более слабая артиллерия не доставала до русских рядов. Казаки Пистолькарса ударили слаженно, сразу же начиная обхват и стремясь зайти с тыла. Примерно тем же самым занялись и гусары. Они то приближались к неприятелю, разряжая карабины, то вновь отходили назад, действуя спокойно, хладнокровно и сознанием того, какого эффекта надобно добиться. Подполковник Финберг умело маневрировал четырьмя эскадронами, то бросая их вперед, то отводя назад, раздергивая бухарцев и постоянно их пугая. «Караулюм! Караулюм!» Раз за разом на их фланге кричали неприятельские солдаты. Гусары успели получить прозвище. Судя по тому, как его кричали, степняки прониклись к ним искренним уважением, если не страхом. Шум стоял оглушительный. Люди вопили, взывали к Христу Спасителю и Аллаху, слышались звуки труп и барабанов. Пахло порохом, кровью и потом. Тысячи перемещающихся животных и людей подняли в воздух гигантское пылевое облако, которое заслонило солнце. А между тем степняков теснили уже по всему фронту. Получив от Абрамова очередной приказ, подполковник Финберг дал новую команду. По примеру казаков гусары устремились в тыл противника, обходя степняков по внушительной дуге. Кони показали себя великолепно и слаженно, а гусары еще лучше. Эскадроны представляли собой единый кулак, и лишь отдельные всадники несколько выбивались из общего строя. Неудивительно, что они оказывали такое мощное моральное воздействие на бухарцев. Всадник на коне сам по себе привлекает внимание. А уж когда таких молодцов 500 с лишним, и все сосредоточились для выполнения общей цели, то тут не мудрено и испугаться. Особенно если вся эта лава скачет на тебя. Маневр гусар смерти заставил часть бухарцев развернуться, открывая бок для пехоты Абрамова, чем она с радостью и воспользовалась, произведя несколько залпов и сразу же ударив штыками. Бухарцы дрогнули и побежали. Времена Тимура Хромова остались в прошлом, их яростный дух угас. Учитывая превосходство в силах, многие предполагали, что на этот раз неприятель будет более упорен и смел. Но чуда не произошло. Всего час потребовался, чтобы полностью расстроить неприятеля и заставить его в беспорядке отступить. «Пора, Сергей!» – выкрикнул подскакавший Соколов. Его обнаженная сабля была залита кровью, сам поручик выглядел помятым и возбужденным. Тельнов остановил хана и огляделся. Подполковник Финберг команд уже не отдавал, все равно слышать его могли лишь те, кто находился поблизости. Временами гарнисты играли тот или иной сигнал, и его прекрасно понимали. Гусары принялся уничтожать врагов, гоняя их перед собой. Все было ясно, неприятностей ждать не приходилось. Если они решатся заняться миром, то это никак не повлияет на исход боя. Его они уже выиграли. Ротмистр перевел взгляд на центр. Там бухарцы также отступали, но дисциплинированно, сохраняя остатки хладнокровия и чести. Было видно, как с десяток богато одетых придворных торопливо садятся в седла. Рядом с ними горцевала сотня охраны. Личная гвардия эмира называлась Сарбазджилю. «Эскадрон, за мной!» – закричал Тельнов, принимая решение. Не все сумели его расслышать в грохоте и криках. В бою эскадроны успели частично перемещаться. Кто-то ускакал со Финбергом добивать убегающих, иные непонятно как оказались вообще черти где, да и с ними оказались гусары из других эскадронов. Все вместе они бросились вперед, прокладывая себе дорогу саблями и пиками. Тильнов скакал впереди, успевая оглядываться по сторонам и замечая изменения на поле боя. Из офицеров рядом находился Костенко, Кузьмин, Соколов и Некрасов. Самохвалов непонятно где потерялся, но зато к ним прибился поручик Зерницкий из 4-го эскадрона. Эскадрон двигался не по прямой, а обходным маневром, так, чтобы до времени их замысел не раскрыли. Они обтекали большие массы еще не сломленной пехоты, выискивая легкие цели и осматриваясь по сторонам. По ним стреляли. Справа, слева, спереди. Иногда пуля находила свою цель. 3 или 4 гусара оказались ранеными. Упал и остался неподвижным штабс-ротмистр Кузьмин. Десяток или даже больше нижних чинов также рухнули на землю. Но особого сопротивления гусары практически не встречали, им лишь требовалось добраться до намеченной цели. «Караулюм!» Этот крик сопровождал их с самого начала боя. Перед ними разбегались в стороны или падали на землю, закрывая головы руками и надеясь, что пронесет. Кого-то действительно пронесло, причем жидко. Тильнов усмехнулся не кстати пришедшей в голову шутке и резко изменил направление движения. И тут свита мира поняла, куда они направляются. Поднялся дикий крик. На поле боя и так стоял сущий ад, но сейчас они услышали то, что ласкало их слух. «Кафиры скачут! Спасайте эмира!» Разом закричала добрая сотня глоток. Свита эмира дождалась, пока их повелитель окажется в седле, и сразу же повернула коней, торопясь выйти из боя и оказаться в безопасности. «Врешь, не уйдешь!» Тельнов уже почувствовал азарт погони. По сторонам мелькали разноцветные халаты и кони. На глаза попался бегущий и ревущий верблюд, за которым волочились остатки повозки. Их прекрасные вороны и скакуны устали, но и они понимали, что хозяева ждут от них последние усилия, последний рывок, и они его сделали. Эмир находился на расстоянии сажений в 300, не больше. Постепенно гусары сокращали дистанцию. Костенко, Соколов и Некрасов вырвались вперед. Приглядывающий за эскадроном Тельнов немного отстал. Рядом с ним находился и поручик Зерницкий. Скачка захватила людей. Они уже давно вырвались с поля боя, и шум сражения медленно утихал за спиной. Гусары сокращали расстояние, отыгрывая сажень за саженью. Они догоняли сарбазов охраны эмира, срубали их быстрыми легкими движениями и устилали свой путь трупами. Степняки кричали, оборачивались в седлах и отстреливались. Кажется, в руку ранили Соколова, да и Костенко как-то неловко сидел в седле. Копыта хана глухо били по сухой земле, поднимая пыль. Сердце ротмистра билось в унисон, ровно и мощно. Богато одетый эмир был все ближе, Тельнов видел его не первый раз. В Бухаре, когда Сергей входил в состав посольства, эмир казался куда более спокойным, властным и тучным. И если спокойствием и властностью прямо сейчас он похвастаться не мог, то вот лишний вес никуда не делся. Крупный мужчина постоянно оглядывался назад и бешено подстегивал своего скакуна, а тому было непросто нести такую тушу. Два нукера, слева и справа, также на скакунах, вцепились в уздечку коня эмира и пытались заставить бежать его быстрее. Соколов зашел слева, Некрасов справа, неуклонно приближаясь к повелителю Бухары. Тот оглянулся и что-то крикнул. Некрасов срубил одного из богато одетых придворных удачи. Тильнов быстро оглянулся, эскадрон растянулся, а дорогу усеяли тела бухарцев. Выверенный удар Соколова заставил упасть очередного сарбазбжилю. Костенко начал отставать и в какой-то момент Тельнов его обогнал. Товарищ едва держался в седле, а на венгерке расплывалось пятно крови. Суконный вальтрап его скакуна оказался порванным в нескольких местах. «Держись, Эрнест!» — подбодрил ротмистр. «Потерпи, немного осталось». Тот лишь слабо кивнул, кусая от боли губы. Оставив товарища позади, Тельнов вытащил револьвер и, прицелившись, выстрелил 6 раз. Большая часть пуль никуда не попала, но все же и он внес свой вклад, выбив из седла какого-то нукера. Почетная стража повелителя Бухары тем временем либо погибала, либо забывала о чести, пытаясь спасти собственные жизни. Но тут Некрасов срубил последнего из оставшихся рядом с Музаффаром воинов. Эмир оказался не лишен смелости. Он выхватил саблю и едва не достал Некрасова. Тот успел придержать скакуна в самый последний момент. Соколов зашел с левой стороны. Эмиру действовать оказалось крайне неудобно, ему приходилось бить влево, через корпус и назад, что не приносило никакой пользы. Все его выпады вспарывали воздух. Михаил что-то кричал ему, наверное, предлагал сдаться, но эмир лишь отмахивался саблей. Зарычав и проклиная неверных, Музаффар перекинул саблю в левую руку и сразу же ударил, нанося широкий размашистый удар. И он попал, почти попал. Соколов успел пригнуться. Сабля сбила с него кепи, черкнув по волосам. А сам поручик сразу же привстал в стременах, вытянулся вперед и ударил Эмира, поразив того в плечо кончиком клинка. «Он нужен нам живым, Миша!» – закричал Некрасов. Ротмистр почти догнал их и видел, что Соколов удар свой в последний момент смягчил, не желая убивать Музаффара. «Это было правильно, за мертвого повелителя Бухары генерал-губернатор спасибо не скажет». Брызнула кровь, а Эмир уткнулся лбом в конскую шею и, обхватив ее руками, каким-то образом сумел усидеть в седле. Сабля повисла на запястье, удерживаемая темляком, а сам он дождался, пока конь остановится и лишь после, с болезненным стоном, сполз на землю. Гусары рассыпались по округе, пытаясь не дать никому уйти и разбираясь с последними очагами сопротивления. Около двух десятков сарбазджилиу пытались прийти на помощь миру, но их отогнали огнем из карабинов. С печальными криками те, кто остался в седлах, ускакали, оставив своего повелителя в руках презренных кафиров. Соколов уже соскочил на землю и одним движением приставил саблю к горлу Эмира. Тот же маневр выполнил Некрасов. Два клинка уперлись Эмиру в кадык. «Сдаюсь, я ваш пленник, сохраните мне жизнь». В лице Музаффара не осталось ни кровинки. Он с трудом поднял пухлую правую руку. Левая, залитая кровью, плохо его слушалась. Сквозь прореху в богатом халате и паре рубашек под ним виднелась кровь и кожа. «Мы сохраним вам жизнь», — по-русски сказал тяжело дышащий Некрасов. Тильнов остановил хана и спрыгнул на землю. Его примеру последовало несколько вахмистров и десятка-два рядовых гусаров. Остальные оставались в седлах, обступив их по кругу. «Вы ранены, эмир. Позвольте мне перевязать вас». Соколов вложил саблю в ножны, мундир на его левой руке оказался порван, текла кровь. Говорил он спокойно, совсем не тушуясь перед знатным пленником. Тильнов и раньше замечал, что Михаил напрочь лишен подобострастия пред высокими лицами. «Передаю себя в руки Аллаха». В голосе эмира не было страха. Лицо его сохраняло достоинство и внутреннюю силу. Но он понимал, что все потеряно. Сражение обернулось катастрофой, война проиграна, а сам он пленник. И Музаффар бессильно уронил голову, покоряясь судьбе. Глава 17. «Честно сказать, я и сам не ожидал, что мой план по пленению эмиру, достаточно авантюрный, к слову, имеет серьезные шансы на успех. Но все вышло, как надо. Может и прав цесаревич Николай, когда говорит, что видит в моем присутствии Божий промысел. Как бы там ни было, а битва на Зирабулакских высотах пусть и не стала окончанием войны, но явилась переломным моментом всей кампании. Бухарцев погибло около 10 тысяч. Их тела буквально усеяли перепаханное копытами и сапогами поле. В русских же войсках потери вновь выглядели едва ли не смешными, всего 90 человек убитыми и втрое больше ранеными. Известие о том, что бессмертные гусары взяли в плен повелителя Бухары, вызвало эффект, схожий со взрывом фугаса. И когда наш первый эскадрон привез и передал в руки Кауфмана эмира Музаффара, обычно невозмутимый генерал-губернатор радости сдержать не смог. «Повелитель Бухары, я рад приветствовать вас от имени императора Александра II и от своего собственного имени», — сказал он, делая шаг навстречу знатному пленнику и пожимая ему руку. «Вы ранены, доктора, живо. Вина, ставьте самовар. Прошу вас, присаживайтесь. Вижу, битва далась вам нелегко, а рана свидетельствует о вашем мужестве и храбрости. Повелителю Бухары оказали всю необходимую медицинскую помощь, разместив со всем возможным комфортом, а на участников сражения буквально пролился дождь наград. Тут же, на месте, пока врач осматривал Музаффара и делал ему перевязку, Кауфман вручил всем героям, так он выразился, по Георгиевскому кресту. Аффенберг, хоть и не принимал непосредственного участия в погоне, получил Георгия III и краткой степени, так же как и Костенко с Тельновым. У них более низкая степень награды уже имелась. Я, Некрасов и прибившийся к нам во время боя Евгений Зерницкий из 4-го эскадрона стали кавалерами 4 и краткой степени сего прославленного ордена. Награда обошла стороной Илью Самохвалова, но он сам оказался виноват. Вместо того, чтобы следовать первоначальному плану и держаться вместе, поручик увлекся и в результате чего сражался с другими эскадронами. Но на этом родник щедрости генерал-губернатора не иссяк. Тильнов стал подполковником, Костенко получил золотое оружие с надписью «За храбрость», а мы с Некрасовым стали штабс-ротмистрами. Мне еще и Аннинское оружие за ранение вручили. 12 георгиев раздали на первый эскадрон, Один из них достался вахмистру Козлову, и лишь Модест Кузьмин ничего не получил, сложив свою голову во славу русского оружия. К тому же, сам эмир оказался человеком великодушным и благородным. Меня, Некрасова, Тельного и Зерницкого вызвали к Кауфману утром следующего дня. Чувствовал я себя совершенно разбитым. Кружилась голова, донимал жар, ноги казались свинцовыми. Скорее всего, так проявились последствия незначительного ранения, а может, я ко всему прочему получил банальный солнечный удар. При такой жаре подобного исключать не следовало. Генерал-губернатор сидел у входа в свою юрту, а рядом со всеми удобствами расположился эмир Музафар. Они пили чай, устроив себе легкий завтрак с телятиной, паштетом, лепешками, медом и виноградом. Вместе с ними находился генерал Головачев, Абрамом, Пистолькорс и подполковник Финберг. Адъютанты генерал-губернатора стояли наготове, ловя каждое пожелание эмира. Казаки из роты охраны рассредоточились вокруг юрты и на ближайших высотах. «А, вот они, твои удальцы, Ярым-паша!» Музафар откинулся на спинку кресла и внимательно осмотрел нас с ног до головы. Говорил он на фарси, один из советников Кауфмана переводил на русский. «Как жаль, что у меня нет таких славных воинов. Караулюм, черная смерть, кто сможет их остановить? Лишь Аллах. Поистине, сердце мое скорбит о днях былой славы великой Бухары и о тех непобедимых нукерах, чья поступь заставляла дрожать весь мир». Музафар говорил длинно и цветисто, и привирал немного. «Я что-то не помнил, чтобы Бухару так уж сильно боялись. Боялись Тимура Хромова и некоторых его потомков, но они выбрали своей столицей Самарканд. Ты жив, эмир?» — подбодрил его Кауфман. «А значит, еще сможешь сделать так, что Бухара твоя засияет под твердой рукой белого царя. Если Аллах прольет на меня свою милость, то так и будет». Музафар огладил бороду и немного помолчал. «Конь мой подвел меня и не унес от погони. Так пусть его забирают воины Караулюм. Сабля подвела и не отразила удара, поразившего мое тело. Пусть ее забирает ваш офицер». В таких выражениях эмир выразил свою волю. «А мы вчетвером стали обладателями прекрасного арабского скакуна с седлом и великолепной сабли. В тот момент даже неловко стало, что я ранил эмира и так грубо с ним обошелся. И хотя мне самому шальная пуля задела руку, можно было действовать и деликатней». После подобных слов и всеобщего признания карьера любого офицера обеспечена. Еще бы, ведь нас заметили на самом верху. Для меня подобное имело бы колоссальное значение, не будь я знаком с цесаревичем. А вот за товарищей я искренне радовался, им протекция не помешает. Но с украшенной алмазами саблей пришлось попрощаться. Кауфман прямо сказал, что готов выкупить ее у нас и передать в дар императору. Естественно, честь не позволила нам взять денег. Мы просто отдали саблю генерал-губернатору. Никто особо и не огорчился. Кауфман старался не для себя, подобное тщеславие в нем отсутствовало напрочь. Сабля будет вручена Александру II, а затем займет полагающееся ей место в императорском Эрмитаже или Грановитой палате Кремля. Ну, а конь? В общем, четверым на одной лошади не усидеть, и мы его впоследствии продали в Ташкенте одному из крупных заводчиков для разведения новой породы. И деньги получили хорошие, да и остальное войско не осталось обиженным. Мой товарищ художник Каразин преломил в бою саблю. Кауфман, обходя войско, увидел его в строю с одним эфесом в руках и, узнав, что случилось, сказал: «Вы сломали свое оружие. Хорошо, я пришлю вам новое». И уже на следующий день ему торжественно вручили позолоченную саблю с надписью «За храбрость». Куропаткин за подвиги получил Станислава, затем Анну III и краткой степени с мечом и бантами, а уже после, при еще одном сражении за Самарканд, стал поручиком. Гуляев также не отсиживался в стороне и за короткое время стал обладателем двух орденов и получил Исаула. Пистолькорс последовательно стал кавалером Владимира III и краткой степени и Станислава I и краткое. Войско сильно устало и только через день смогло выдвинуться обратно к Самарканду, а там ситуация складывалась критично. Даже пленение эмира Музафара ничего не смогло изменить. Дело в том, что Самарканд считался священным городом Средней Азии. Муллы и старейшины внушили народу, что за город следует сражаться, и что нет большего позора, чем сапоги неверных, которые топчут его святыни. Все беки, что остались в нашем тылу, объединились вокруг войска Шахрисабса под командованием Джура-бека. Подняв на восстание большую часть жителей, они осадили Самарканд. Гарнизоном командовал майор Штемпель, а оставшимся отрядом подполковник Назаров. Двое суток они держали городские стены. Раз за разом гарнизон, состоящий из 1000 солдат, сдерживал яростные атаки неприятеля, численность которого оставляла свыше 30 тысяч воинов. Там было много ополчения, много горожан и необученного сброда без малейшего понятия о дисциплине, но с таким соотношением они едва не завалили гарнизон своими телами. «Ур! Ур!» — кричали нападающие. Гремели барабаны, выли трубы. Улицы оказались забиты нестройными толпами с факелами в руках, их рассеяли огнем орудия и ружей, и тогда неприятель поменял тактику, окружив дворец. Стреляли с каждого дома, с каждой ближайшей сакли. Старые фальконеты втащили на крыши мечети и уже оттуда били по дворцу, круша стены и защитников. А затем следовал новый штурм с 7-9 различных направлений. Защитникам пришлось мобилизовать для обороны всех нестроевых, писарей, поваров, музыкантов, интендантов. Потом, при личном общении с товарищами, они усмехались и говорили, что им пришлось нелегко. «Я же думаю, что несколько дней осажденные находились в настоящем аду. Враги решили отбить Самарканд любой ценой и лезли, не считаясь ни с чем. Наши войска нести действительно существенные потери, по 40, а то и 60 человек в день. Приступы следовали один за другим. В одну из ночей врагам удалось поджечь хаджанские ворота. Но настоящий ужас происходил на Бухарских вратах. Сами ворота давно рухнули. Толпы озверевших фанатиков, подсаживая друг друга, карабкались по завалам. А слева и справа к стенам приставляли лестницы и по ним лезли вверх вопящие толпы. Те же, кому лестниц не хватило, и кто рвался в бой, использовали самодельные крючья и закидывали веревки. В общем, в те дни враги действовали с невиданным прежде смелостью и упорством. Если бы они так сражались в каждом сражении, то не видать нам такой легкой кампании. Нас бы просто перемолотили, взяв числом. Осажденных вынудили оставить стены и отойти во дворец. Русские солдаты не спали трое суток, не имея возможности перевести дух. Из еды остались сухари и вода. Под самый конец гарнизон отступил еще дальше вглубь дворца, до последнего защищая лазарет и тронный зал, отдав все остальное неприятелю. Штемпель непрерывно слал к Кауфману гонцов, но из 20 отправленных к генерал-губернатору до него добрался лишь один. И когда Кауфман получил отчаянный призыв о помощи, то приказал незамедлительно выступать. Гусары и казаки скакали всю ночь. На очередной высоте, уже видя город, мы выпустили в воздух ракету, давая надежду и знак, что подмога близка. Помощь подошла в самый последний момент, еще чуть-чуть и гарнизон просто бы пал. Майор Штемпель, тщедушный и невысокий, оказался человеком решительным. Он приказал заложить заряды под дворец, считая, что лучше взорвать его вместе с гарнизоном, чем сдать неприятелю. А так, все обошлось. Заметив нашу конницу, беки с проклятием принялись разбегаться. Сколько-то народу удалось порубить, но большая часть буквально растворилась среди садов, ближайших кишлаков и гор. Джурабек увел основные силы в Шахрисабз, а из развалин дворца, не веря своему счастью, медленно выбирались окровавленные, перевязанные защитники. Их встречали, как героев. Штемпель стал подполковником. Великий русский художник Верещагин получил Георгия IV и краткой степени. С немалым риском для жизни он умудрился спасти нескольких человек, и простые солдаты прозвали его Выручегиным. Аффенберг за ночной марш и спасение осажденных получил Анну II и краткой степени. Последним аккордом стала попытка восстания, предпринятая Сит-Абду-Маликом, старшим сыном эмира. Абрамов без особого труда разгромил все те силы, что тот смог собрать, за что получил генерал-майора и стал главой вновь образованного Зиравшинского округа. В его состав вошли Самаркандское и Каттакурганское отделения. Победу в Ташкенте отмечали шумно. В Петербург отослали несколько депеш. Все близлежащие государства поняли, что Россия в Среднюю Азию пришла надолго. Бухарский эмират был поставлен в вассальную и экономическую зависимость от России, признал за ней все завоевания, сделанные с 1865 года, обязался уплатить контрибуцию в размере 700 тысяч рублей и предоставил право свободной торговли русским купцам во всех городах эмирата. Вдобавок Бухара вынуждена была отказаться от порочной практики рабства и выпустила всех невольников. В Ташкент вернулось свыше 4 тысяч русских крестьян, ремесленников и всех прочих, кому ранее не повезло, и кто уже не надеялся оказаться на свободе. Не уверен, но кажется, что по сравнению с прошлой историей, Россия получила чуть более выгодные условия мира. Скорее всего, на данный факт повлияло пленение эмира Музаффара, которому Кауфман через некоторое время позволил вернуться в Бухару. Так закончилась война. Кому-то она принесла смерть и увечья. И все равно, большая часть офицеров и солдат выглядели удовлетворенной. Да и Россия твердо и уверенно показала свою силу. Вернувшись в Ташкент, гусары некоторое время наслаждались плодами победы и банально гуляли. Но мне время терять было нельзя. Офицерам положен 4-месячный отпуск 1 раз в 2 года. Я свой заслужил честно, и сразу же начал готовиться к вступительному экзамену в Академию Генерального штаба. Насколько я помнил, сейчас у России намечалось относительно спокойное время, и подобной передышкой следовало воспользоваться. До сих пор стоит перед глазами, как товарищи устроили мне замечательную пирушку в ресторации у Ермолаева. «Ждем обратно, Мишель», – заверил Некрасов. «Мы еще с тобой повоюем, Миша». Стельновым, ставшим подполковником и занявшим предыдущее место Оффенберга, мы выпили на брудершафт и крепко пожали друг другу руки. А новым командиром 1-го эскадрона назначили Эрнеста Костенко. К своим обязанностям он собирался приступить сразу же, как только выздоровеет. «Возвращайся, Соколов, ты нам нужен», — более официально говорил полковник и новый командир Александрийских гусар барон Оффенберг. Да и остальные офицеры, кроме 2-3, отношения с которыми желали лучшего, всячески огорчались от разлуки и твердо надеялись на будущую встречу. Попрощался и со своим верным шмелем. Брать его с собой не имело смысла, а в Ташкент, если все сложится хорошо, я вернусь не скоро. Так что коня я подарил Андрею. Шмель смотрел на меня грустными глазами и все понимал, но Некрасов обещал о нем хорошо заботиться. В дорогу я отправился с одним лишь Архипом. Правда, вещей с собой вез много. Разведка всюду успевает первой. Да и трофеи с поля боя никто не отменял. А так как Архип парнем оказался хозяйственным, в чем я его всячески поощрял, то со мною отправились несколько сундуков, ящиков и чемоданов. За прошедшее время Кауфман сумел наладить замечательную сеть почтовых станций вдоль всего пути. До Казалинска мы добрались за 5 суток. 12 потребовалось, чтобы оказаться в Оренбурге. Летом по пустыням и степям путешествовать можно быстро, главное, чтобы имелась вода и свежие кони. С водой мы недостатка не испытывали, да и коней меняли на каждой станции. От Оренбурга за неделю добрался до Саратова. Родной дом был все ближе. Письмо родным я отправил заранее, когда прояснились мои планы, но точного дня возвращения семья не знала. К тому же я не особо распространялся о последних успехах. Они наверняка еще считали, что я оставался поручиком, что совсем неплохо, в мои-то годы. В общем, я рассчитывал на сюрприз. Полина Соколова выросла красивой и воспитанной девушкой. Наедине мама не раз говорила, что у нее бездонные голубые глаза и чувственные губы. Густые волосы она заплетала в косу, а украшениями не увлекалась, обычно ограничиваясь серьгами и бусами. Девушка старалась так их подобрать, чтобы они наиболее выгодно подчеркивали ее красоту. В волосы она часто вплетала ленты, а платья ей нравились с широкими пышными турнюрами и завышенной по последней моде талии. И об уме она не забывала. Семья наняла репетитора, почтенную госпожу Берг, которая готовила ее к поступлению в Мариинскую женскую гимназию. Через неделю Полина планировала отправиться в Петербург и проучиться там 6 долгих лет, если все сложится благоприятно. Мама окончила институт благородных девиц, а ей же выпала честь учиться в недавно открытой гимназии. Девушка уже начала собирать вещи и немного волновалась, думая о новой жизни. Но в тот день все эти мысли и заботы покинули ее сердце. Семья отмечала мамин день ангела. Собрались все, кто только мог. Отец, брат Митя, постаревший ротмистр Александров с супругой, хозяин шелковой фабрики Илья Петрович Сонов с женой Екатериной Дмитриевной, помещики Титова и отец Василий. А еще на праздник пригласили земского врача Петра Голубева. Он заменил умершего год назад Жилова. Голубев был молод, но не дурен собой и робко пытался оказывать Полине знаки внимания. Сама девушка его в качестве ухажера, а тем более будущего мужа, не видела, и прямо так и сказала, когда пришло время объясниться. Но Петр окончательной надежды не терял. Жаль только, что в такой замечательный день отсутствовал Михаил. Он продолжал служить в Туркестане и вроде как собирался домой в отпуск, но задержался. Брат писал письма, слишком редко, по мнению матушки и самой Полины. Мама вообще подозревала, что тот что-то скрывает, что в Азии ему приходится тяжело, что он ранен или случилось нечто нехорошее. Погода выдалась чудесной. Обед прошел в веселой атмосфере. За последние годы семья крепко поиздержалась и несколько снизила свои траты. Расходы на Михаила, на Митю и теперь и на саму Полину крепко ударили по их благосостоянию. Оплата обучения в Мариинской гимназии подразумевала сумму в 180 рублей ежегодно, так что приходилось экономить и встречать гостей куда скромнее, чем раньше. После обеда хозяева и гости перебрались в сад, заняв увитую вьюнами беседку. На столе свистел только что принесенный самовар, вокруг которого стояли чашки, варенье в мисочке, гречишный мед и московские баранки. Легкий ветерок приносил прохладу, помогая бороться с летним зноем. В ветвях чирикали птички. Гости и хозяева разбились на группы. Мама и прочие женщины разговорились о детях и будущих внуках. Ротмистр Александров поставил рядом с собой бутылку наливки и затеял спор с отцом Василием о том, может ли человек убивать другого человека и как к такому относится Господь Бог. Отец и Илья Петрович курили и обсуждали нашумевший роман Достоевского «Преступление и наказание». К ним присоединился Титов. Сама Полина в компании Мити и Голубева прогуливалась по саду, разговаривая обо всем, что приходило на ум. Сквозь густую зелень яблони виши на ней увидели подъехавшую коляску. «Кого это к вам принесло, Елизавета Максимовна?» — заинтересовался ротмистр Александров. «Дорогая, мы еще кого-то ждем?» – удивился отец. «Не знаю, разве кто из соседей?» Мама обернулась и позвала горничную. «Дуся, встреть гостя. Если он не заблудился, а приехал к нам, то незамедлительно веди». Собравшиеся замолчали, с невольным любопытством ожидая, чем все закончится. Из-за дома показалась стройная фигура дочерна загоревшего офицера в гусарской форме, с саблей и бьющей по ноге ташкой. «Мишка!» С радостным криком Полина побежала к нему навстречу, первой сообразив, что приехал брат. Она так соскучилась, что, забыв о манерах, бросилась ему на шею, обнимая и целуя. «Полинка!» Он расцеловал ее в щеки, пощекотав усами и закружил, хохоча во все горло. «Ну, ты совсем невестой выросла, настоящая красавица!» «Скажешь тоже?» Девушка неожиданно смутилась своего порыва. «Мишенька, боже мой, что же ты ничего не написал?» Мама уже целовала вернувшегося сына, позабыв про все остальное. «Мы и не думали, что ты приедешь. Зачем ты нас так конфузишь?» Поднялся переполох. Миша радостно обнялся с отцом и Митей. Все окружили вернувшегося героя, здоровались, жали ему руку, спрашивали о здоровье и как он добрался, а то, что он герой, говорили ордена на его груди и погоны. Да и вел он себя, хоть и скромно, но вместе с тем спокойно и с немалым достоинством. «Хорош, чертяка», — одобрил ротмистр Александров, оглядывая Михаила. 22 еще нет, а уже штабс-ротмистр, и Георгий на груди. Ох, хорош, рассказывай, рассказывай, как добрался, почему не предупредил?» Слышалось со всех сторон. «Не поверите, устал я как собака. Очень мне хотелось поспеть к твоему дню ангела, мама. Но дороги, это что-то. Но все же я успел». «Да, успел, успел», — разом закричало несколько человек. «К столу, Михаил, проходи». Мама сияла, Полина давно ее такой не видела. Отец оглядывал сына, словно не веря, и горделиво посматривал на прочих, мол, смотрите, какого орла вырастили. Митька тот и вовсе не сводил с брата восторженных взглядов, и лишь Голубев смотрел на Михаила с какой-то непонятной тоской, словно огорчаясь, что никогда ему не стать офицером и не вести себя вот так, смело и уверенно. «Ну, как вы тут без меня, скучали?» Весело оглядев собравшихся, поинтересовался Михаил. Он держал рюмку водки, да и все остальные взяли, что им по вкусу, вино, шампанское, наливку. «За твое здоровье, мама. Ты у нас самая красивая. Как же я рад вас всех видеть!» Он обвел всех взглядом и ловко опрокинул рюмку, после чего удовлетворенно крякнул и добавил: «Эх, как же здорово выпить нашей русской водки, со льда, да под кусочек сала. В Азии из-за жары она в горло не лезет. Ну, не томи, рассказывай», — обратилась к нему сгорающая от любопытства Полина. «Что рассказывать? Все, это можно», — но тут он хлопнул себя ладонью по лбу. «Эх, я же забыл, со мной Архип прибыл. Это мой денщик, его требуется разместить со всем удобством. Помыть, накормить, напоить и спать уложить. Он в дороге охранял чемоданы и глаз не сомкнул. И накормим, и напоим, можешь не сомневаться, Миша», — заверила мать и отправила Дусю ухаживать за Архипом. Казалось, она готова осчастливить любого из тех, кто хоть как-то связан с вернувшимся сыном. Застолье, а отец приказал вынести на беседку всю имеющуюся в наличии еду, затянулось. Домашнюю еду Миша кушал с удовольствием. Расшитая черно-белая венгерка очень ему шла. В начищенных сапогах можно было увидеть собственное отражение. Полина смотрела на него и не могла поверить, что это он. Перед глазами стояла картина, когда вся семья несколько лет назад провожала его поступать в старую школу. «Как же быстро пролетело время», — говорил в основном Михаил. Он так красочно и здорово рассказывал о своих азиатских приключениях, что в беседке раз за разом раздавался смех и удивленные возгласы. А уж история о том, как бессмертные гусары взяли в плен самого эмира Бухары, так и вовсе вызвала настоящий ажиотаж. Полине казалось, что она слушает красивую восточную сказку, до того все в ней выглядело ново, неизвестно и удивительно. «Совсем я старый стал, я же сладости восточные привез, сейчас будем пробовать», — под дружный хохот Миша поднялся и отправился в дом. Полина увязалась следом. «Ну, сестричка, ты и впрямь на загляденье выросла, то-то с тебя голуби в глаз не сводит». «Ну и пусть не сводит, я ему повода не давала». «Да, впрочем, как знаешь, а я тебе кое-что привез, но это после, а то неудобно перед гостями вручать подарки». «Потерпишь?» «Потерплю, конечно». Странно, но Полина вдруг поняла, что брат изменился, и так сильно. Он продолжал оставаться ее любимым старшим братом, но вместе с тем стал настоящим мужчиной, воином, слово которого дороже золота, а на которого можно положиться всегда и во всем. Казалось, он куда старше своих лет. Михаил стал сильным, верным и надежным человеком. И тут Полина ясно осознала, что именно такого мужа теперь и будет искать, что всех тех, кто появится в ее жизни, она отныне будет сравнивать с братом. Умница. Его чемоданы уже стояли в прихожей, а еще там находился замечательный деревянный сундук в восточном стиле с окованными сталью уголками. Настолько красивых и самобытных вещей Полине видеть доводилось нечасто. Брат достал из кармана кованый узорчатый ключ, присел на корточки, щелкнул замком и приоткрыл тяжелую крышку. Изнутри пошел запах специй и сладостей. Так, где же он? Пока брат разбирался, Полина с трудом сдерживала восторг. Чтобы не пострадали в дороге, вещи в сундуке прикрыли сукном. Когда Михаил поднял ткань, сердце девушки замерло, чего там только не было. И сабли в ножнах, и какой-то прибор с трубками, и посуда, и шкатулки, и много чего еще. Все позже, сестренка, брат заметил ее азарт и любопытство. Он взял холщовый мешочек, закрыл сундук. Переговариваясь и перешучиваясь, они вернулись в сад. К чаю Миша достал восточные сладости. Халву, пахлаву, лукум, чак-чак, казинаки, засахаренный миндаль, фисташки и соленый арахис. Что-то Полина уже пробовала, но большую часть видела впервые. Бухарцы называют стол, на котором вкушают пищу, дастарханом. Прошу вас, попробуйте восточного гостеприимства. Гостей дважды упрашивать не пришлось. Все ели, да знай нахваливали. А Миша к тому же приказал заварить настоящий, также привезенный с собой, чай. И такого чая, с такими сладостями, Полина никогда ранее не пробовала. Все казалось необычайно вкусным, буквально излучающим ауру таинственного Востока. Да и гости были в восторге. Вот ведь мусульмане. А посмотрите, какими славными дарами их Господь одарил, раз за разом повторял отец Василий, прихлебывая чай с блюдца. Это еще что? Архип научился готовить азиатские блюда. Он потом покажет, что такое настоящий плов, шашлык и кебаб. Вы пальчики оближете, слово даю. Под вечер довольные гости разъехались. Все благодарили хозяйку и Михаила, говоря, что не припомнит такого славного денька, так все здорово прошло. Оставшись с самыми близкими людьми, Миша принялся дарить подарки. И вот тогда-то в доме поднялся настоящий радостный переполох. Мама получила золотой перстень и обрез шелка, от которого пришла в восторг и долго перебирала, прикидывая, какого фасона платье можно сшить. Мите достался бумажник из превосходной кожи и Коран на арабском языке, а Полине – чудесная янтарная брошь и веер. Отец стал обладателем трех серебряных подстаканников, малахитовой чернильницы и стеганого халата. Но настоящий восторг вызвала удивительная шахматная доска, выполненная из самшита, бирюзы и слоновой кости. Каждая фигура казалась произведением искусства.